Глава 5. Александра. «Саша, вставай!» Противный голос мачехи буравчиком вонзался в мозг. «Господи, дежавю какое-то!» «Сколько времени!» – пробурчала я. «Уже 5 утра. Тебе пора ехать!» «Что?» Я подскочила. Но не потому, что боялась опоздать куда-то там ехать, а потому, что меня до глубины души потряс и возмутил тот факт, что в 5 утра... В 5, мать его, утра меня куда-то выдергивают. У них совсем совести нет, что ли? Или инстинкт самосохранения напрочь отбило? И почему 5 – это утра, когда это еще совсем глухая ночь, и надо еще спать и спать, по крайней мере, 6 часов? Но никаких репрессий провернуть я не успела. Меня снова взяли в оборот мачеха с 2 служанками. Я даже не очнулась толком, как меня опять переодевали уже в серое дорожное платье. Кофе с булочками употреблялся буквально на ходу, в процессе сборов. В углу комнаты сгрудились какие-то сундуки. Я спросила, что за сундуки. Мне ответили, что это мои вещи. Когда они успели их собрать, я не поняла. А главное, я не поняла, зачем мне с собой брать так много вещей. Ведь я еду в гости к князю и княгине Вяземским. Там я с ними пообщаюсь. Расскажу про коварный замысел их сына. Мы тихо-мирно расторгнем помолвку, и все. Я поеду обратно. Мыслительная деятельность не запускалась ни в какую, даже после чашки крепчайшего кофе. Меня одели, собрали и вывели во двор. Там уже стояли запряженная 2 лошадьми карета и также запряженная 2 лошадьми повозка, в которую как раз грузили мои сундуки. Все мои украшения Глаша собрала в отдельную сумочку, сказав, что по дороге ими лучше не светить. Тем более, что ночевать нам придется в каком-нибудь придорожном постоялом дворе. На мне остался лишь скромный серебряный кулон в виде сердечка, оставшийся мне от мамы. Я носила его, не снимая, сколько себя помню. Провожать меня вышли только мачеха, которая контролировала мой отъезд, и пожилая кухарка Мария. Ее, похоже, подняли еще раньше меня, чтобы приготовить мне завтрак и собрать еду в дорогу. Папенька и сестра, видимо, еще почивали. Ну да и ладно, я ж ненадолго, чего там прощаться? И соскучиться-то не успеют. В карету со мной села Глаша. Слава богу, хоть не одна еду. К нашему кортежу присоединились 3 всадника в дорожной одежде. Глаша пояснила, что это охрана, оставленная нам для сопровождения княжичем Инваром. Я обнялась с мягкой и пахнущей свежей сдобой Марией, которая перекрестила меня на дорожку и пожелала доброго пути. Махнула рукой мачехе, у которой на лице написано было что-то вроде облегчения, что я, наконец, сваливаю от них подальше. «Ничего, я скоро вернусь, пусть особо не расслабляется». Мы тронулись в путь. Я удобно устроилась на диванчике в карете, прислонившись к стене, и задремала. Ближе к полудню сон, наконец, начал отпускать меня, и в голове начало проясняться. Я смотрела в окно на меняющийся пейзаж и думала. Все, что произошло вчера, показалось мне странным. Весь день я была как в тумане, не понимала, что происходит, шла, куда вели, делала, что велели. «Это все странный мачехин чаек», — сделала я вывод. «Явно меня чем-то убойным накачало, змея подколодная». Не просто успокоительным, а чем-то подавляющим волю и превращающего меня в зомби. Я читала в каком-то романе про этих мертвяков без души и собственного разума, полностью подчиняющихся поднявшему их некроманту. Вот и мне вчера было абсолютно все равно, что происходит. Может быть, папенька с Кристиной боялись, что я скандал при гостях устрою или откажусь от помолвки? Ну, я ж не совсем неразумное дитя. Такое при посторонних людях устраивать. Вот сейчас приеду, поговорю с Вяземскими, и мы вместе придумаем, как решить нашу маленькую проблему с наименьшей шумихой. Я перекусила сложенными в ней дорогу доброй Марии котлетками с мягким белым хлебом с хрустящей корочкой. Выпила еще не совсем согревшегося при летней температуре компота из бутылки, которую только перед нашим отъездом достали из погреба. Глаша, увидев, что я проснулась, начала трещать без умолку, видимо, пытаясь меня развлечь. Но мне в данный момент не нужно было такое развлечение, и я сделала вид, что опять сплю. А сама думала о том, насколько подлым может оказаться нутро, спрятанное за приятной внешностью и обаятельной улыбкой. О том, что ждет меня в будущем, и не будет ли следующий жених таким же бесчувственным и жестоким. В этот момент я особенно остро осознавала, насколько я завишу от того, кто возьмет меня замуж, от его семьи и окружения. Я прекрасно понимала, что мужа мне будет выбирать отец. Хотя нет, скорее даже мачеха. Я вообще ничего не решаю. Могу, конечно, устроить скандал и закатить истерику, но кто может гарантировать, что меня опять не накачают каким-нибудь особенным чаем? И что-то мне подсказывало, что выбор будет сделан не в пользу доброго и заботливого человека, а в пользу того, кто больше предложит папеньке. Денег, влияния, связей. А я всего лишь товар, для которого подбирают наилучшего покупателя. Сейчас, когда мои мозги начали слегка очищаться от вчерашнего дурмана, я начала очень сомневаться в том, что мне позволят расторгнуть помолвку. Но что в этой ситуации я могу сделать? Будучи в полной зависимости от родни, я даже сбежать не могу. То есть сбежать-то могу, но где и как я буду жить? На что? У меня нет своих денег, а тех немногих украшений, что у меня есть, хватит ненадолго. Я ничего толком не умею. У меня нет друзей и родных, к которым я могла бы сбежать. Кстати, и украшения продать так, чтобы не обманули, скорее всего, не смогу. В общем, единственная надежда на то, что князь будет на моей стороне и поможет мне с расторжением этой дурацкой помолвки. Я сидела и размышляла о грядущем дне, и дно то виделось мне весьма глубоким, глубже некуда. Я чувствовала себя одинокой и несчастной, и даже заточение в северном замке уже казалось не столь страшным. Пока я была погружена в свои невеселые думы, Глаша, которую, похоже, укачало мерное покачивание кареты, уснула. А я смотрела в окно, наблюдая, как поля сменяются лесом, а лес – скалистой местностью. Вот мы уже ехали вдоль берега моря, по дороге, которая шла в некотором отдалении от береговой линии. Вдоль дороги росли довольно редкие кустарники, а дальше шел каменистый склон, уходящий к морю. Небольшая желтая полоска песчаного пляжа отделяла камни склона от морских волн. Солнце клонилось к закату, постепенно погружаясь за линию горизонта. Залюбовавшись на эту картину, я даже не сразу поняла, что мы уже не едем, а стоим вдоль дороги. Я высунула свой нос в окно кареты. К охране впереди нашего кортежа подъехали какие-то всадники и о чем-то разговаривали. Я же почувствовала большое желание сходить в ближайшие кустики, открыла дверцу кареты и начала спускаться по ступенькам. «Куда?» — рявкнул мой кучер. «Мне надо, я быстро!» — жалобно проскулила я. «А служанка? Возьмите ее с собой!» «Она спит. Я недалеко, только до ближайших кустиков и обратно. Далеко отходить не буду, честно-честно. Да тут и уйти-то некуда, вы ж без меня не уедете. Подождете, если что, пару минут». «Ну ладно, давайте только туда и обратно», — буркнул кучер. Я добежала до ближайших, достаточно густых кустов, сделала все, что планировала, и пошла обратно к карете. И тут яркая вспышка буквально ослепила меня. Потом раздался грохот, и карета взорвалась, разлетаясь на части. Вокруг послышались крики, дикое ржание лошадей, но это я слышала уже в каком-то заторможенном состоянии. Я смотрела, как рама окна кареты при взрыве отрывается от кареты, и ее угол летит прямо мне в голову. Внезапная боль в височной области и меня отшвыривает куда-то в сторону. Я отлетела на склон и покатилась по склону вниз, прямо по камням. Было невыносимо больно. Наверное, я кричала. Но мой крик потонул в шуме нового взрыва. Я катилась вниз, пересчитывая ребрами и прочими частями тела, все камни на склоне. Потом я потеряла сознание.